Коль решился идти за Христом, хорошенько подумай о том, и себе самому ты скажи, все ли ты на алтарь положил, или оставил немного себе, с чем расстаться так трудно тебе. Может, там, глубоко, в уголочках, все ж припрятан греховный кусочек, ты хранишь и лелеешь его. И дороже тебе он всего. Но, идя по Христовой дороге, невозможно быть в мире немного. Подражать ты стремишься кому? Миру этому или Христу? Дружба с миром, вражда против Бога. Ты об этом подумай немного.